Оркестровые сюиты. Очень важное авторское свидетельство о намерении создать ряд сюит на основе музыки к кинофильмам. Этот замысел был осуществлен лишь частично. Сохранилась сюита в двух авторских редакциях из музыки к кинофильму «Великий воин Албании Скандербег». Ноты музыкальных номеров к кинофильму «Воскресенье», безуспешно разыскиваемые самим композитором, по всей видимости, утрачены. Во всяком случае, в нотной библиотеке Российского государственного симфонического оркестра кинематографии ни партитуры, ни партии не сохранилось. Музыка к другим кинофильмам, помимо звуковых дорожек, сохранилась в виде партитур. Первое. «Воскресенье» плюс «Мазурка-вальс» из Пржевальского плюс «Церковь, не вошедшая», плюс «Звон». Второе. «Пржевальский». Третье. «Доверие», знак вопроса. Четвертое. «Скандербег». Пятое. «Ода Ленину». Надо привести в порядок. Вероятно, речь идет о песне «Мы не верим» для баса, смешанного хора и симфонического оркестра на слова Маяковского, созданной в 1960 году. Смотрите ПСП номер 26. Свиридов так и не вернулся к этому замыслу. Об анализе. Музыковедческий анализ произведений есть чисто формальное изучение музыкальной материи. Глубокой ошибкой, заблуждением является та мысль, что посредством его можно узнать, почувствовать смысл и дух музыки. Весь материальный анализ, как бы он ни был замысловат или тонок, изощрен, умел и так далее, как бы бродит около смысла, около души музыки, не касаясь ее, не касаясь главного, во имя чего, для чего создано творение. Правда, есть музыка, в которой, как и в анализе, главное — это движение материи, столь же схоластическое, мертвое движение мертвой, неодухотворенной материи, возникшей без божества, без вдохновения, а умозрительно — от технического задания. Жизнь наполнена сплошным глубочайшим мраком. Этот мрак — бесконечность, от нерождения до смерти. Короткая ослепительная вспышка света — жизнь человека. Видя окружающий мрак, густой и непроницаемый, или пылающую бездну Тютчев, что в сущности одно и то же, неразличаемый хаос, человек, одаренный художественным даром, талантом видеть, слышать и чувствовать, нет, не то. «Пылающую бездну» из стихотворения Тютчева «Сны», 1830 год. Художник различает свет, как бы ни был мал иной раз источник, и возглашает этот свет. Чем не более он стихийно одарен, тем интенсивней он возглашает о том, что видит этот свет, эту вспышку, протуберанец. Пример тому — великие русские поэты — Горький, Блок, Есенин, Маяковский, видевшие в революции свет надежды, источник глубоких и благотворных для мира перемен. Долго ли продолжается такое свечение? Постоянен ли подобный свет мира? На это можно твердо сказать «нет». Такая вспышка, конечно, не есть постоянный ровный свет. Да и есть ли такой? Может ли он быть вообще длительный, ровный свет? Наверное, есть. Эпохи, в которые расцветало искусство, наиболее великое, например, греческая трагедия, Шекспир, были очень короткие. Русское возрождение XIX века было ступенчатым движением с перерывами. Дирижеры, режиссеры, исполнители, пианисты, скрипачи и так далее. паразитирующее на искусстве, самодовольное ничтожество, подменившее собою настоящих творцов, свысока требующее великое, амикошонски, понебратски обращающееся с гениями, наглость, выросшая до умопомрачительных размеров, подавляющее само искусство, заменяющее его, опошляющее, унижающее великое. Кино — эрзац искусства, смесь, паразитарный тип искусства. То, что в стихах возвышенно и прекрасно, то невыносимо в устах пошляка. Как можно легко опохабить прекрасную поэзию? Жизнь великого поэта, его гениальную поэзию, пересказал суконным языком современного советского мещанина. 26 февраля 1979 года. Симфония «Восприятие событий, жизни мира с точки зрения личности, индивидуализм». На смену ему приходит вокальный цикл, поэма, оратория, кантата, эпическая, народная. Далее эта струя, эта народная, приводит к духовному восприятию мира. Эпическое народное переходит в духовное, совмещается с духовным. Духовное, которое подразумевает также индивидуальную точку зрения на мир, также личность, но уже в ином, новом значении. Таким образом, духовное искусство является наиболее высокой формой искусства, ибо оно включает в себя эпическое, народное и индивидуальное — личность. Искусство европейского индивидуализма тесно связано с атеизмом, начало которому положил гуманизм XVII-XVIII веков. Гуманизм, поставивший в центр внимания не гармонию мироздания, а саму страдающую человеческую личность. Уход от индивидуализма к высшей идее осуществляется по следующему пути. Одинокая личность, народ, Бог, личность в новом понимании. На этом пути абсолютно нет места цинизму, гротеску, сатире, ничему мелкому, низменному. Это только возвышенное искусство. Из всего этого проистекает совершенно новое понимание проблемы человеческой личности. Глинка и стихия русского вальса. Данная запись представляет собой развернутый план с тезисами работы, посвященной Глинке. В 1979 году исполнилось 175 лет со дня его рождения. По решению правительственной комиссии по подготовке юбилея было решено обратиться к Свиридову с просьбой выступить на торжественном вечере по случаю юбилея в Большом театре со словом о Глинке. Это выступление состоялось 31 мая 1979 года. На основе своего выступления Свиридов решил написать статью, посвященную Глинке. Как в устном выступлении, так и в статье Свиридов выразил свое, очень важное для него самого понимание народности искусства. Данные наброски и план отражают ход работы над словом о Глинке. Текст слова Свиридова опубликован Золотовым. Смотрите книга о Свиридове, размышления, высказывания, статьи, заметки. Составитель Золотов, Москва, советский композитор, 1983 год. Страницы 215-221. Минорность, вступление и, собственно, вальс. Построение мелодии — шеститакт, по два трех такта. шеститакт, 2 + 4 такта. Движение материала чисто мелодическое. Контрапункты Глинки. Оркестровые пьесы Глинки. Миниатюра. Образное мышление. Форма увертюры, знак вопрос. Путь русской оркестровой миниатюры. Чухонская фантазия. Интермеццо Мусоргского. В Средней Азии. Король лир Балакирева. В основе их зримый образ. Лядов, высокая точка. Светлый праздник Корсакова, Глазунов. Свиты картинных миниатюр. Маленькая свита Бородина. Картинки с выставки, не случайно ставшие оркестровыми сочинениями. Поэтическая картинность, замкнутая в себе форма. Тематический материал образный, неуродливый, не изуродованный симфоническим развитием. Поэтизация внешнего мира. Самовыражение художника, но не путем лирического излияния. Солнышко взошло, пастух играет, а я-то.